Глава 11. Марк бежал, не разбирая дороги. Ветки хлестали по лицу, но он не сбавлял темп. Нужно срочно отыскать Кулешова, все ему рассказать и умолять о помощи. Плевать, если он не поверит, если сочтет его сумасшедшим. Самое главное – убедить его в том, что Яне грозит опасность. И что самое страшное – опасность исходит именно от него, от Марка. Когда Марк в последний раз обернулся на плач-камень, ни Яны, ни Карины на поляне не было, а значит, все это было не по-настоящему. Но то, что он оказался в лесу, говорило о том, что какая-то часть видения была реальной. Появление Карины, так обрадовавшее его сначала, теперь вселяло страх. Он чувствовал исходящую от нее угрозу. Марк с трудом ориентировался в темном лесу. Каким-то чудом ему удалось выскочить на тропу, о которой говорила Яна, и он, что есть сил, помчался в сторону гостиницы. Взмокший и грязный, он с шумом валился в фойе отеля, чем вызвал недоуменный взгляд администратора. Но то, какое он сейчас производит впечатление, Марка мало заботило. Не сбавляя темпа, он взлетел по лестнице на последний этаж и забарабанил в дверь номера Яны. Он молился, чтобы она оказалась там, целой и невредимой, но быстро понял, что внутри никого нет. Развернулся и постучал в дверь номера напротив. Лика тоже не открывала. На звонки ни одна, ни вторая не отвечали. Паника накатила с новой силой. Перепрыгивая через две ступени, он сбежал по лестнице на первый этаж. «Где Кулешов?» Без предисловий набросился он на девушку за стойкой ресепшн. «102!» Испуганно ответила та. Марк, не утруждая себя благодарностью, быстрым шагом направился туда, где остановился майор. Он барабанил в дверь, но Кулешов не торопился открывать. «Да куда же они все запропастились?» раздраженно подумал Марк. «Да что еще?» рявкнул Кулешов, наконец рывком открывая дверь. Судя по взъерошенной прическе и тому, что на следователя по особо важным делам сейчас были надеты только боксеры экстремально ярко-синего цвета, тот спал. «И она пропала», сходу выпалил Марк. Кулешов провел ладонью по лицу, прогоняя остатки сна, и флегматично поинтересовался. «Может, она тоже спит? Или не хочет с тобой общаться? Я бы на ее месте так и поступил». «Лики в номере тоже нет. На звонки никто не отвечает. Час назад я велел ей запереться на все замки и никому не открывать». «Ты опять к ней ходил?» – прошипел Марк. «Я же запретил тебе к ней приближаться». Его руки сжались в кулаки, и Кулешов непроизвольно отступил назад. «Я хотел извиниться», — попытался тот оправдаться. «Что ты ей наговорил? Она не ушла бы из номера просто так». «Черт подери!» — выругался Кулешов и бросился торопливо одеваться. «Вы меня в могилу сведете своими выходками! Хоть наручниками к батарее всю вашу троицу пристегивай, чтобы вы не разбредались, как тараканы по территории!» Марк наблюдал за его хаотичными действиями и продолжал давить. «Что ты ей сказал?» «Да ничего такого. Просто слишком впечатлительная она у тебя». «Что ты сказал?» «Сказал, что она сама себе роет яму. Она у нас, оказывается, специалист по ритуалам. А девчонку зарезали на славянском капище. Вырезали у нее из груди сердце, а на лбу ее же кровью начертили пентаграмму. Это не ритуальное убийство, скажи мне». «Ты идиот. Яна не может иметь к этому никакого отношения. Она не знала ни убитую девушку, ни легенду до приезда сюда. Как ты можешь ее хоть в чем-то подозревать? Ну, извини, работа такая, всех подозревать. Но согласись, странное совпадение, что в гостиницу внезапно приезжает специалист по оккультизму и в этот же день совершают ритуальное убийство. Она ведь даже работает в этом ведьмином магазине. Как ее не подозревать? Как? Мне плевать, как ты будешь искать убийцу. Но Яна ни в чем не виновата. А где она сейчас? Ядовито спросил Кулешов. Тебе не приходило в голову, что как только запахло жареным, твоя прекрасная Яна поспешила собрать вещички и дать дёру? Она же в этом лесу все секретные тропки знает. Марк резко развернулся и вышел из номера. «Да погоди ты!» — кричал ему вслед Кулешов, натягивая туфлю. «Черт бы вас всех побрал, таких обидчивых! Да стой, кому говорю!» Он нагнал Марка у стойки администратора. «Девушка-красавица, из 404-го никого не видели?» «Видела. Девушка спускалась в ресторан». «А после?» «Нет, должно быть, она все еще там». Кулешов не сумел скрыть самодовольные ухмылочки и издевательски поинтересовался у Марка. «А в ресторане, конечно, ты не догадался проверить. Сразу бросился вытаскивать меня из постели. Слушай, Яновский, а может, ты просто предлог искал, чтобы снова со мной повидаться?» Марк ничего не ответил, но его лицо говорило лучше всяких слов. Танцующей походкой Кулешов направился в ресторан и, театрально поклонившись, пропустил Марка внутрь. «Ну и где она?» — коротко спросил тот. Ресторан был пуст. Чертыхаясь, Кулешов двинулся в сторону кухни в поисках повара или официантов. Из-за двери служебного помещения выскочил паренек в форменной одежде и на вопрос следователя, не видел ли он здесь девушку, ответил. «Сегодня гостей почти нет. Все заказывают обслуживание в номера. Но девушка одна была. Я видел, как она входила, но не успел принять у нее заказ, потому что она исчезла». «Она была одна?» – сурово спросил Кулешов. «Пришла одна, но ее ждали». «Кто?» Чувствовалось, что Кулешов теряет терпение. «Ну, он!» Парнишка округлил глаза. «Кто?» Едва сдерживаясь, спросил следователь. «Ну, он! Жених!» «Так, что мы имеем?» Соколова вышла из номера и направилась в ресторан, где ее дожидался Максим Самарин, новоиспеченный безутешный вдовец. «Интересно». «Стоп», — вклинился в размышления следователя Марк. «Максим? Тот самый Максим, которого она встретила утром у плач камня? Тот, который рассказал ей легенду? И который тоже знал о дороге к деревне? Он жених убитой девушки? Даже я знаю, что в первую очередь в убийстве подозревают супруга жертвы, а ты хотел свалить все на Яну? Ты в своем уме? И теперь она ушла куда-то в компанию потенциального маньяка, а ты стоишь и ничего не делаешь». «Да успокойся ты!» — рявкнул Кулешов. «Самарин не убийца. Почему ты в этом так уверен?» «Мы нашли нож. И на нем отпечатки пальцев. И они не Самарина. А чьи же?» «Твои!»